Старшой встал в боевую стойку и размахнулся. Заиграли мышцы на его спине. Лезвие топора вошло в резиновую морду гусеницы. Из раны потекла зеленая вязкая жидкость. Тварь издала отчаянное шипение каким-то клапаном за торчащими усами и отступила. Движение передних ног волной пробежало к хвосту. Старшой ударил еще раз, целясь в выпученные глаза, но гусеница моргнула. Моргнула. Блестящие прутья из покрытой металлом кости изогнулись над глазами защитной маской. Она не использовала голову в схватке, тем не менее умела защищать ее от добычи, посмевшей сопротивляться. Такое грубое оружие, как топор, могло ее разве что вспугнуть, но не убить. Старшой ударял снова и снова, поражая края разноцветной головы, и она пятилась все дальше. Но при этом наступал хвост, а это было гораздо хуже. Круг почти замкнулся, длинное тело гусеницы простиралось неумолимо и беспредельно. «Мы должны убить ее или прогнать прочь!» — закричал Атон. «Или столкнуть в воду!» Для чудовища это означало бы конец. Гусеница тонет и расплескивает воду шагающими ногами. Кита-медуза давится нескончаемым куском, который ей не проглотить. Погибнут обе. На самом деле все было не так. Согласованное нападение отряда выгнало бы гусеницу. Люди могли бы окружить ее и, схватив бесчисленные ноги снизу, столкнуть с выступа или же взобраться к ней на спину и отпихнуть от стены. Да, ее можно победить, но не испуганной толпой. Необходимой организованности из-за общей паники не достичь. Явный, очевидный побег, лишь он мобилизовал бы орущих людей. «Река!» — закричал Атон, указывая на бурлящее отверстие. Старшой услышал его среди шума и оглянулся. Поняв мысль, он отступил к берегу и встал на стороже, готовый помешать наступлению гусеницы. «Туда!» — завопил старшой, указывая вниз. «Туда!» Какой-то мужчина увидел знак и прыгнул в мелководье между горбом кита-медузы и краем озера. То плывя, то шагая по пористой плоти, он прошлепал к сливу и нырнул. Поток воды протолкнул его внутрь. Пауза. Затем еще один мужчина исчез из вида до того, как водяное чудовище его обнаружило. После него женщина, а остальные тем временем выстроились в очередь, предпочитая неведомую дорогу видимым ужасом. Шестым человеком в дыре оказался первоцвет. Он весил, по его собственным словам, 108 килограммов. Слишком поздно обнаружилось, что его туша велика для дыры. Голова и плечи исчезли в ней, дрыгающиеся ноги — нет. «Вытащите оттуда этого ублюдка!» — заорали обезумевшие люди. Голова и хвост гусеницы начали наступать, вытягиваясь из тела. Водяное чудовище шарило языком вблизи дыры. Если помеху быстро не убрать, все погибнут. Атон прыгнул в воду и схватил дергающуюся ногу. Он нащупал камень, уперся в него и напрягся.